— сказал Шихан. «Мы подошли к двери. Дома никого нет, мы стоим рядом. Если он покажется, мы его арестуем». Сложив руки на груди, Босх больше часа просидел в гостиной. Теперь он понимал, почему Джорджа Стерн так вела себя в Сибил Брент. В этой позе было нечто успокаивающее. Тем не менее, царящая в доме тишина действовала ему на нервы. Глядя на переносной аппарат, который Босх положил на кофейный столик, он ждал телефонного звонка, когда во входную дверь кто-то вставил ключ. Вскочив на ноги, он двинулся к входу. Дверь, наконец, открылась, и на пороге появился какой-то мужчина. Это был не Локки. Этого человека Босх вообще не знал, но у него почему-то был ключ. Без колебаний Босх рванулся вперед и прижал мужчину к двери, которую тот как раз собирался закрыть. «Где она?» — крикнул он. «Что? Что такое?» — закричал в ответ мужчина. «Где она?» «Она не смогла прийти. Я собираюсь осмотреть дом вместо нее. У нее еще один объект в Нью-Холле. Будьте добры!» Босх понял, что происходит как раз тогда, когда висевший на поясе пейджер резко запищал. «Вы риэлтор?» — сделав шаг назад, спросил он. «Я на нее работаю. А вы что здесь делаете? Здесь никого не должно быть!» Сняв с пояса пейджер, Босх увидел, что на экране высветился номер его домашнего телефона. «Мне нужно позвонить». Он вновь направился в гостиную. «Ну, конечно», — сказал ему вслед торговец недвижимостью. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Когда Босх набрал номер телефона, Сильвия подняла трубку после первого же гудка. «У тебя все в порядке?» «Да, Гарри, где ты?» «Я у тебя, где ты была?» «Я купила торт и вместе со срезанными цветами отвезла к фонтену. У меня было такое ощущение...» «Послушай меня, Сильвия!» «У тебя заперта дверь?» «Что? Я не знаю». «Положи пока трубку и пойди проверь. Убедись, что раздвижная дверь на веранду тоже заперта, и дверь в гараж, я подожду». «Гарри, а что? Иди проверь». Она вернулась через минуту. «Все заперто», — робко сказала Сильвия. «Хорошо, а теперь слушай. Я сейчас приеду. Где-нибудь через полчаса. До этих пор, независимо от того, кто подойдет к двери, никому не открывай и не отзывайся, ты поняла?» «Ты пугаешь меня, Гарри?» «Я знаю, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Ну да». «Это хорошо». Босх немного подумал. Что еще он должен ей сказать? «Сильвия, когда ты повесишь трубку, подойди к чулану, что находится возле входной двери. Там на полке лежит белая коробка, сними ее и достань оттуда пистолет. В шкафу над раковиной в красной коробочке лежат пули. Красная коробка, не синяя. Заряди ими пистолет». «Я не могу, да что ты такое мне говоришь?» «Нет, ты можешь, Сильвия, заряди пистолет и жди меня. Если кто-то, кроме меня, войдет в дом, защищайся». Она ничего не ответила. «Я уже еду, я тебя люблю». Когда Босх выехал на автостраду, на связь вышел Эдгар и сообщил, что Шихан с Опельтом все еще не обнаружили Локки. Президенты связались с Уюг, но Локки не было и там. «Они будут ждать в обоих местах. Я пытаюсь добыть ордер на обыск дома, но сомневаюсь, что это получится». Босх понимал, что с ордером будут сложности. То, что Локки опознали как человека, крутившегося возле съемочных площадок порнофильмов, и то, что в его книге указаны имена трех жертв, вряд ли являлось основанием для проведения обыска. Босх сообщил Эдгару, что нашел Сильвию, и теперь направляется к ней. Отключившись, он понял, что поездка к Фонтена, возможно, спасла ей жизнь. В этом было нечто символическое. Одну жизнь забрали, другую спасли. Перед тем, как открыть дверь своего дома, Босх громко объявил, что это он, и затем повернул ключ. Сильвия бросилась к нему в объятия. Прижав ее к себе, он сказал по рации: «У нас все в порядке», и выключил ровер. Они присели на кушетку, и Босх рассказал ей о том, что произошло со времени их последней встречи. По ее глазам было видно, что теперь она испугалась еще больше. Сильвия, в свою очередь, объяснила, что из дома ей пришлось уйти по требованию риэлтора. Именно поэтому, навестив Фонтена, она и поехала к Босху. В ответ он признался, что совсем забыл про риэлтора. «После сегодняшнего тебе, наверное, понадобится новый риэлтор», — сказал он. Они вместе посмеялись над этим, чтобы хоть немного снять напряжение. «Прости меня», — сказал он. «Это никак не должно было тебя коснуться». После этого они долго сидели молча. Сильвия положила голову ему на плечо. «Зачем тебе это, Гарри? Тебе приходится иметь дело с такими ужасными людьми. Почему ты не бросишь эту работу?» На этот вопрос у него не было ответа, но она и сама его не ждала. «Я не хочу здесь оставаться», — через некоторое время сказал он. «Четырем мы можем вернуться ко мне». «Нет, давай просто уедем отсюда». Из двухкомнатного номера в гостинице «Лоус», что в Санта-Монике, открывался потрясающий вид на океан. В номерах такого типа гостям обычно достаются махровые купальные халаты, а на подушку кладут шоколадки, завернутые в золотую фольгу. Двери расположенного на четвертом этаже номера выходили в пятиэтажный атриум. Сквозь стеклянную стену можно было видеть океан и наблюдать за тем, как в воду садится солнце. На веранде стояли два шезлонга и стол, за которым они съели обед, доставленный сюда официантом из бюро обслуживания номеров. Босх взял с собой ровер, но сейчас он был отключен. Когда начнется обыск у Локи, он будет следить, как идут дела, но до конца дня ничего подобного вроде бы не намечается. Он уже разговаривал с Эдгаром, а потом с Ирвингом, сообщив им, что остается с Сильвией, хотя шансы на то, что последователь сейчас будет действовать, явно были невелики. Тем не менее, пока что его услуги не требовались, поскольку спецгруппа находилась в резерве, дожидаясь, когда появится Локке или случится еще что-нибудь. По словам Ирвинга, президенты уже связывались с деканом факультета психологии УЮК, который, в свою очередь, связался с одной из ассистенток Локке. Она сообщила, что Локке в пятницу говорил, что отправится на выходные в Лас-Вегас, где остановится в гостинице «Звездная пыль». В понедельник у него нет занятий, так что в университете он появится только во вторник. «Мы проверили «Звездную пыль», — сказал Ирвинг. «Локке забронировал там номер, но так и не появился». «А как насчет ордера на обыск?» «Трое судей нам уже отказали, если только судья не вздумает подписать нашу заявку, не глядя, то, честно говоря, серьезных оснований маловато. Пусть пока все это утрясется. До тех пор будем наблюдать за его домом и местом службы. Оставим все как есть, пока он не покажется, чтобы мы могли с ним поговорить». В голосе Ирвинга звучало сомнение. «Интересно», — подумал Босх, — «как Роленбергер объяснил ему, почему подозреваемым вдруг стал не Мора, а Локке?» «Думаете, мы ошибаемся?» Он сообразил, что и в его собственных словах прозвучала нотка сомнения. «Не знаю. Мы проработали эту записку. Ее оставили в дежурной части в субботу вечером. В 9 дежурный отправился пить кофе. Старший по смене его задержал, а когда тот вернулся, записка уже лежала на стойке. Он и отправил ее в вашу ячейку. Единственное, что можно сказать наверняка, что мы ошибались насчет Моры. Вполне возможно, что мы ошибаемся и сейчас. Пока что у нас одни подозрения. Да, достаточно обоснованные подозрения, но и только. Пока что надо действовать чуточку осторожнее». В переводе это звучало так. «Ты здорово нас подставил со своими подозрениями насчет Моры. На сей раз мы не будем такими доверчивыми». Босх все это прекрасно понимал. «А что, если поездка в Вегас — это только прикрытие? В записке что-то говорилось о переезде. Возможно, Локке ударился в бега». «Возможно». «Может, объявить его в розыск, получить ордер на арест?» «Думаю, нам нужно подождать, по крайней мере, до вторника, детектив. Дайте ему шанс вернуться. Осталось всего 2 дня». Было ясно, что Ирвинг хочет подождать. Он будет выжидать развития событий, чтобы не терять над ними контроль. «Хорошо, попозже я с вами еще свяжусь». До самой темноты они дремали на стоявшей в номере огромной кровати, а потом Босх включил по телевизору новости. Относительно последователя никакой утечки пока не произошло, но Босх остановил переключатель на канале номер 2. Там передавали новую информацию об убийстве Беатрис Фонтена. С правой стороны экрана виднелась фотография девочки. «Сегодня полиция объявила, — сказала блондинка-ведущая, — что уже установлен подозреваемый по делу об убийстве 16-летней Беатрис Фонтена. По словам детектива Стэнли Хэнкса, разыскиваемый предположительно является наркоторговцем, конкурентом старших братьев Беатрис. Он заявил, что пули, выпущенные по дому Фонтена, вероятно, предназначались именно братьям. Вместо этого одна из них поразила в голову Беатрис, одну из лучших учениц, находящейся в Вэлле школы Гранта. Похороны девочки состоятся на следующей неделе. Выключив телевизор, Босх посмотрел на Сильвию, которая сидела на кровати, подоткнув под спину пару подушек, но она так ничего и не сказала. После ужина, доставленного официантом в гостиную, во время еды оба опять молчали. Они по очереди принимали душ. Босх пошел в душ вторым. Стоя под струей воды, Босх решил, что для него, наконец, настала пора окончательно избавиться от груза прошлого. Доверяя Сильвии и ее желанию знать о нем абсолютно все, он понимал, что если не станет ничего делать, то вскоре может ее потерять. Чтобы быть честным с ней, он должен быть честным перед самим собой. Если он хочет, чтобы она его приняла, то и сам должен принять свое прошлое и свое настоящее. Оба были в светлых купальных халатах. Она сидела возле раздвижной двери, он стоял возле кровати. В океане отражалась полная луна. Не зная, с чего начать, Гарри никак не решался заговорить. Сильвия молча листала предназначенную для постояльцев брошюру с полезными советами. Куда можно пойти и что сделать в городе? Вряд ли хоть кто-то из гостей когда-либо воспользовался этими рекомендациями. Закрыв брошюру, она положила ее на стол и посмотрела на Гарри, но тот отвел глаза. И начала говорить, прежде чем он успел произнести хоть одно слово. «Гарри, я хочу, чтобы ты уехал домой». Присев на край кровати, он оперся локтями на колени и провел руками по волосам. Он не понимал, что происходит. «Что ты имеешь в виду?» «Слишком много смертей». «Что?» «Гарри, в эти выходные я столько всего передумала, что не в состоянии размышлять. Но я точно знаю, что нам надо на некоторое время расстаться. Мне нужно все расставить по своим местам. Твоя жизнь...» «Два дня назад ты сказала, что наша проблема заключается в том, что я от тебя что-то скрываю. Теперь ты говоришь, что вообще не хочешь обо мне знать. Твое...» «Я говорю не о тебе. Я говорю о том, чем ты занимаешься». Он покачал головой. «Это одно и то же, Сильвия. Ты должна это понимать». «Послушай, последние два дня были очень тяжелыми. Мне просто нужно время, чтобы решить, подходит ли это для меня. Для нас. Поверь, я думаю и о тебе. Я вовсе не уверена, что я тебе подхожу». «А я в этом уверен». «Пожалуйста, не говори так. Не надо еще больше все усложнять. Я не хочу возвращаться к тому времени, когда тебя не было со мной, Сильвия. Это все, что я сейчас знаю. Я не хочу быть один». «Гарри, я не хочу тебя ранить и никогда не стала бы просить тебя измениться. Зная тебя, я не думаю, чтобы ты мог измениться, даже если бы сам этого захотел. Поэтому я должна решить, смогу ли я жить с этим и с тобой. Я люблю тебя, Гарри, но мне нужно время». Она уже плакала. Босх видел это в зеркале. Ему хотелось подойти к ней и обнять, но он знал, что это было бы ошибкой, ведь она плачет именно из-за него. Наступило долгое молчание. Оба испытывали мучительную боль. Опустив голову, Сильвия уставилась на свои стиснутые руки. Гарри смотрел на океан, где рыбачье судно пересекало лунную дорожку, направляясь к Channel Islands. «Ну скажи мне хоть что-нибудь!» наконец произнесла она. «Я все сделаю так, как ты хочешь», — сказал он. «И ты это знаешь». «Я уйду в ванну и буду там до тех пор, пока ты не оденешься и не уйдешь». «Сильвия, я хочу быть уверен, что ты в безопасности. Позволь мне лечь в соседней комнате. Утром мы что-нибудь придумаем, и тогда я уйду». «Нет, мы оба знаем, что ничего не случится. Этот Локи, наверное, уже далеко отсюда. Он убегает от тебя, Гарри. Я буду в полной безопасности. Завтра я поеду на такси в школу, и там тоже буду в полной безопасности. Просто дай мне немного времени». «Чтобы все решить?» «Да, чтобы все решить». Встав, она быстро прошла мимо него в ванную. Он протянул к ней руки, но она прошмыгнула мимо. Когда дверь закрылась, Гарри услышал, как она вытаскивает салфетки, а потом услышал ее плач. «Пожалуйста, уходи, Гарри», — через некоторое время сказала она. «Ну, пожалуйста!» После этого она включила воду, чтобы не слышать его ответных слов. Сидя здесь в роскошном халате, Босх чувствовал себя полным идиотом. Когда он рывком снял с себя халат, тот разошелся по швам. Ночью он достал из машины одеяло и устроил себе постель прямо на песке, метрах в 100 от гостиницы. Ему не спалось. Сидя спиной к океану, он не сводил глаз с занавешенного окна 4-го этажа. Сквозь стеклянную стену атриума он также видел дверь, ведущую в ее номер. Никто не смог бы проникнуть туда незамеченным. На пляже было прохладно, но и без морского бриза он все равно не заснул бы.